Я завороженно наблюдала за насекомыми и не знала, бояться мне или нет. Даже не сразу вспомнила, что мужчина и его спутницы все еще здесь. Я сглотнула. Мужчина наблюдал за мной, рассматривал словно, даже не знаю, диковинку. Что теперь? Выдавила я из себя вопрос, уж больно сильно меня пугает его взгляд. Он задумался, чему-то кивнул и ответил: «Теперь мне надо приготовить ужин. Вскоре вернется голодная Петра». «Петра, о ком он?» Он вновь кивнул чему-то своему и закончил: «И думаю, с нелюдями, тем более с Луны, конспирация не сильно нужна». И тут его лицо и лица девушек потекли словно воск. Я вновь стояла в шоке. Странная белая масса метнулась от женщины и слилась с уже молодым парнем. Он стал ниже ростом, чуть выше меня. У него был короткий ежик светлых волос, и все, чем он был похож на безликого, это глазами и безэмоциональным выражением лица. У его спутницы изменились лишь лица, и их происходящее не удивило. Парень хмыкнул и заговорил, его голос тоже стал другим. «Если у тебя есть вопросы, можешь их задавать, но не на все из них я отвечу». Вопросы были, но я банально замялась, он это понял. «Ладно, пошли, я покажу тебе твою комнату. Заложницам положена комната, там меня и запрут. Если честно, я думала, меня оставят в подвале, но мне показали дом, а в конце и мою комнату. Как оказалось, гостевую спальню, а потом провели на кухню, где мужчина вместе с молодой девушкой начали просто-напросто готовить еду. Моя шкала странности продолжила расти вверх. Он представился и попросил называть его Генри при посторонних и безликим, если он выглядит, как выглядел ранее. Девушку звали Триша, а женщину — Елена, и она была представлена как телохранительница первой, не его, а ее. Почему? Ну, потому что та ее наняла. Логично, но непонятно. Да, я смогла собраться и задать первые вопросы, но вынуждена признать, что они перестали меня волновать почти сразу. И причина тому была крайне важной. Мужчина готовил мясо. В Аттилане нет мяса. Для крупного рогатого скота нужны слишком сложные условия и большая площадь, которой у нас нет. Для чего-то более маленького тоже нужны условия, которые требуют слишком много ресурсов. Это была бы нерациональная трата последних. Растения, фрукты, овощи, мучные изделия и все на их основе, а еще несколько видов полезных и питательных личинок. Я не могу сказать, что еда у нас не разнообразная, но мяса среди нее нет. В ближайшей перспективе может появиться рыба или другие морские виды, но это только при условии, что тетя Тритон сможет добиться успеха в ее проектах. Я сглотнула слюну, а мой живот выдал меня со всеми потрохами. В тишине кухни этот звук казался громом, и три пары глаз уставились на меня. Я смутилась. Обед был уже давно. «Еда будет готова через полчаса», — спокойно сказал Генри. Я кивнула. Щеки пылали. «Кажется, я сегодня впервые в жизни попробую мясо, а также окончательно опозорюсь. Могу предложить кофе, чай и бутерброды или пирог с ягодами. Я никогда не пробовала кофе, честно призналась я, и не откажусь от пирога». «Триша». «Да, хозяин». Поведение молодой девушки сильно изменилось, и оно было странным. От ее холодного взгляда не было и следа, на ее губах играла странная улыбка, хвост терся обо все поверхности, а ушки забавно подергивались. Она быстро организовала мне кофе и пирог, а затем вновь вернулась помогать Генри. Старшая сама налила себе кофе и спокойно пила его, читая что-то у себя в телефоне. Их вообще волнуют произошедшие события? Почему они все такие спокойные? Или это я слишком нервная? Сидя за столом рядом с Еленой, я пыталась допить свой напиток, он мне не понравился, но не выливать же, я сама попросила. Зато пирог оказался очень вкусным. Я услышала, как открывается входная дверь. На кухню зашла рыжая невысокая девушка в немного мешковатой одежде, она на ходу убирала очки в портфель у себя за спиной, явно отработанным и очень ловким движением. Затем сам портфель был также ловко отправлен в коридор, где он повис на одной из вешалок. Она была хмурой и, кажется, немного рассеянной, что не сильно вязалось с тем, что она проделала только что, кажется, чуть ли не на автомате. «Всем привет», — сказала она и пошла к свободному стулу. «Привет, Петра», — спокойно сказал Генри. «Госпожа Петра, еда будет готова через 10 минут. Кофе с пирогом, закуски». Тон Триши напомнил мне наших служанок и обслугу. «Да, всего и побольше. Спасибо, Триша». «Да, госпожа», — рыжая поморщилась. Я была ей полностью проигнорирована. Перед ней тоже появилась чашка кофе. как они его пьют. Я сделала еще глоток, горький. Затем Триша поставила перед ней тарелочку с двумя кусочками пирога, а потом еще одну с четырьмя бутербродами. Это колбаса, мясо, кажется, стоило выбрать бутерброды. И все это она начала оперативно поглощать. Опять замучили на работе, поинтересовался Генри. Рыжая кивнула. Точно, рассеянная, он же ее не видит, стоя у плиты к ней спиной. Опять редактор, вновь кивок и очередной бутерброд исчез у нее во рту. Не видит же, тфа, афав трогая, не говори с набитым ртом. Содержимое обозначенного места было оперативно проглочено. Прости, да, она строгая, но платит в редакции за снимки по совести и в целом, мне там нравится. Но голод донимает, особенно сейчас, когда Джей-Джей требует от нас откопать снимки зеленых монстров, что бушевали в центре города. Монстры, скоро станет легче, она кивнула, уничтожая последний кусок пирога и допивая чашку. Она облизала пальцы, и тут ее взгляд встретился с моим. Она сидела сбоку, но на другом углу стола. Ее зрачки начали расширяться, а на лице застыло удивление. «А ты кто? Она что, меня не замечала? Здравствуйте, я Кристалия Маквелин, но все зовут меня Кристалл. Я из Аттилана», представилась я. «А надо кланяться или какие у них тут обычаи?» Кошка с ней в высшей степени почтительна, а парень нет. Что у них тут за иерархия? От плиты послышался сдавленный смешок Генри. «Милый, ты ничего не хочешь мне рассказать?» — протянула рыжая, не отрывая от меня взгляда. Он обернулся, и я впервые увидела на его лице улыбку, слабую, но точно лукавую. «А что ты хочешь узнать?» — спросил он, не переставая улыбаться и смотря точно на нее. «Кто она? И что такое Аттилан? Опять маги?» Она перевела свой взгляд на него. «Маги? Нет, к магам она не имеет никакого отношения», — спокойно сказал он. «Гейенри». В ее голосе слышалась явная угроза. Она прищурилась. «Поколочу». Улыбка парня стала шире, и теперь она мне казалась крайне хищной, но на нее не подействовала, как в прошлый раз. Она явно смутилась и задумалась, улыбнулась и склонила голову на бок. «Защекочу». На секунду у нее тоже проскочила лукавая улыбка. «Уже интереснее, я согласен», — кивнул он. «Да он издевается над ней. А если серьезно?» — спросила она и надулась. Это подействовало. Улыбка Генри стала теплой, даже милой. «Наш мир, как и всегда, безумен, Петра. Знакомься, это Кристалл, принцесса Лунного», — выделил он слово, — «города нелюди Аттилана, наша заложница». Брови рыжей начали подниматься вверх, а у нее милое лицо. «Какая еще заложница? Ценная», — вновь эта улыбка, очень хищная улыбка. «Точно издевается». Она нахмурилась, подумала пару секунд и задала следующий вопрос. «А полную хронологию событий данного инцидента выдашь? Куда ты опять вляпался?» «Не я, а она», — он указал на меня. Я смутилась, ведь правда моя вина, но да, проблемы и правда у нас. «И какие именно?» — поинтересовалась она, на удивление спокойно. «К моему глубочайшему сожалению, у этой белобрысой есть родственники, опасные родственники, и я понятия не имею, как они отнесутся к ее текущему положению». «Так, стоп, ты сказал заложница, так отпусти и делов, тем более если она сама виновата». Он вздохнул, и его лицо опять стало обыденным. «К сожалению, они уже знают, что она тут. К нам уже заходила ее родственница, и отпустить ее, значит поставить нас под возможный удар». Рыжая подобралась. «А поподробнее», — сказала она и постучала ноготками по столу, смотря при этом куда-то в никуда. «Могу и подробнее», — вновь кивнул он и отвернулся к плите. «Не знаю, как остальные их представители, но с их главной я бы не хотел встречаться. Да и родственница ее, как и она сама, кстати, поопаснее меня или Шторм будет». «Шторм? И его?» — чему рыжая удивляется. «А какими способностями он вообще обладает?» — она перевела взгляд на меня. «Она опасна?» — я попыталась улыбнуться. «Типа того», — продолжил он. «Конкретно сейчас, нет, химера ей не позволит сделать ничего опасного, а в целом, да, она может устроить от землетрясения до огненного шторма, что спалит все тут к демонам. Откуда он знает о моих силах?» Рыжая помрачнела. «А ее родственники?» — ноготки застучали быстрее. «Их глава, Черная Гроза, может стереть в порошок город, просто покричав, буквально. А это он откуда знает? А та, что к нам заходила, страшна в другом смысле. Она способна видеть будущее и действовать на его основе в настоящем, и поверь мне, эта сила опаснее и Кристалла, и Грозы. Даже боюсь представить, что она уже узнала о нас и что делала, о чем я не знаю. Опасная способность. Рыжая стала еще мрачнее, а ноготки застучали громче. Но есть и хорошая новость. Даже три ноготки застыли. И какие? Они не могут жить на земле. Местная среда опасна для их иммунной системы. Грипп для них – смертельный приговор. А ты знаешь мой профиль? Так и внула. О чем он? Какой профиль? Он продолжил. Да и в целом они вроде адекватные и разумные. Договоримся. Ну и я получил с них крайне интересные данные. Закончил он перечислять свои хорошие новости. И тут выражение лица рыжей вновь изменилось на опасение. Она уставилась на меня. Так, стоп, а она? Она что, умирает? А, точно. Парень явно усмехнулся. Смеешься? У меня и умирает? С ней все в порядке? Со мной все в порядке? Само собой, я на нее 6 химер нацепил и помимо прочего, они работают как внешняя иммунная система. Я по-новому начал рассматривать свои кандалы. Я не умираю, так вот почему он тогда говорил об этом в прошедшем времени. Тогда ладно, кивнула рыжая. А, она явно расслабилась. Так она за меня переживала. Затем он рассказал подробно, что случилось с его точки зрения. Я с зубастиком телепортировалась на их задний двор. На меня напала их защитница, это ее обязанность, ловить или убивать непрошенных гостей, и чуть не убила из-за моей опасности и из-за того, что банально испугалась. Затем он нас подлечил и изучил. Меня что, так же, как и тетю Карнак эти его, штуки, тыкали? Угу, тыкали. Зря спросила. Потом пришла тетя Карнак, и несколькими фразами расставила все по полочкам и улетела в Аттилан с зубастиком. Вроде, все рассказал, протянул он задумчиво. Да, вроде все. Я в основном молчала и иногда кивала. Ну, а что мне еще делать? С его точки зрения все понятно. А меня дома ждут проблемы. Но я не умираю. А еще я всех подставила. Куда ни посмотри, я везде крайняя. Печаль. Понятно. Опять вляпался на ровном месте. Спокойно констатировала Петра. У них это что, нормально? Он кивнул. Извините меня за проблемы. Тихо пропищала я. Он как-то странно на меня посмотрел и выдал. Дитя, я тебя за полученные данные готов расцеловать. А, мне стало как-то жарко от его взгляда. Генри, Петра прикрыла лицо рукой. Что? Он перевел взгляд на нее, не смущая ее. Она не в курсе о твоих интересах. И не переводи тему, что ты планируешь делать. Да ничего, пожал он плечами. А если все пойдет по плохому сценарию, он снова пожал плечами. Ты прекрасно знаешь, что я просто их всех убью. До меня не сразу дошел смысл фразы. Все внутри похолодело. Вновь этот тон. Констатация факта. Убьете? Выдавила я из себя. Он посмотрел на меня своими холодными глазами. Я привык убивать тех, кто хочет убить меня. Я сглотнула. Гейенри, почти прошипела рыжая. Он вновь повернулся к ней, и его выражение вновь было нейтральным. Да, милая, ох, вздохнула она и посмотрела на меня. Кристалл, не бойся ты так, ничего плохого же не случилось. Не скажу, что он шутит, это было бы ложью, но ты должна понять, что пока нет конфликта с намерением нас убить, все хорошо. Она улыбнулась, у нее красивая улыбка. Я кивнула, они очень странные, и пугают меня до дрожи в коленках. Тут послышался сигнал со стороны печки. О, булочки готовы, время попробовать, как получилось, воскликнул Генри. Как-то резко поменялось его настроение. Его вообще волнует возможное нападение Аттилана. Что у нас сегодня на ужин, милый? И у нее тоже? Елена наш разговор явно слушала, но эмоций я от нее не дождалась. Триша же слушала это все со странной улыбкой, от которой у меня по коже бегали мурашки. Куда я попала? Кто эти люди? Да и люди ли вообще? Я помню его утверждение, что Триша наибольший человек среди них. Возможно, я тоже странная, потому что все вопросы и страхи исчезли, когда передо мной поставили тарелку с едой. Милый, серьезно, ты же не любишь фастфуд, обижаешь, рыжая. Ты хоть знаешь, сколько я готовил тесто на эти булочки? Это тебе не какой-то там бургер. Домашняя выпечка булочек, а вместо котлеты – отбивная, которая мариновалась со вчера. Попробуй, а уже потом сравнивай. Фастфуд – тоже мне. Последние слова он пробурчал словно старик. Не знаю, что такое бургер, но эта булочка с мясом и салатом внутри – как-то быстро исчезла у меня из рук. Я ее съела, и поняла это только откусив уже вторую такую же. Я обратила внимание, что Петра так же быстро поглощает эти бургеры. А еще, тарелок было больше, чем людей. А это кто? Рядом с последней тарелкой сидела она, птица. Черные, блестящие перья, рыжие глаза, клюв. Птица всего в полуметре от меня. Я машинально протянула к ней руку, но та замерла в воздухе. Птица явно посмотрела на меня и покачала клювом. Я остолбенела. И не из-за ее явно разумного действия, а из-за того, что она сделала дальше. Она сидела рядом с тарелкой, на той, как и на всех остальных, было два бургера. Тарелка явно была для нее, но бургеры были для нее велики, это было очевидно. Но вот она махнула когтем одной из лапок, и бургер разделился на части, словно его разрезали. И мне резко перехотелось тянуть к ней пальцы. Не поняла, а это что? Ммм. Послышался стон Триши. М. Хвост. Стоп. Триша. Ушки. Что за черт? Гейенри. А? Я посмотрела на них. В руке Петра держала хвост кошки, что сидела рядом с ней и тоже ела. У последней из-за этого выпал бургер из рук и упал обратно в тарелку. А что не так? Ты такая рассеянная сегодня. Спокойно прокомментировал это парень, но на губах у него была опять та улыбка. Он опять издевался. Так что не так то? Почему у нее уши и хвост? Потому что она наказана, сказал он, продолжая улыбаться. Ммм, госпожа не так грубо, а ммм, он чувствительный. А, рыжая явно была в шоке, смотря на Тришу. Она перевела взгляд на хвост в своих руках и тут же выпустила его. За этим вновь последовал стон. Они настоящие, химеры, спокойно сказал Генри и пожал плечами. А затем все же пояснил. Она и правда человек, а хвост и ушки создал он. Как он это сделал? Думаю, у меня были такие же круглые глаза, как и у Петры, когда он отсоединил одно ушко от ее макушки. Выглядело это мерзко. Вот он тянет его, Триша вновь издает стон, а вот оно отсоединяется, и за ним тянется шлейф из шевелящихся отростков. Они отсоединяются и за собой буквально сращивают кожу на ее голове. Очень мерзко. Особенно мерзко было, когда оно висело отдельно, а отростки все еще шевелились. Процесс повторился в обратном направлении, и это все еще было столь же мерзко. Но вот глаза Триши при этом почти буквально сияли. И она вновь издавала стоны, от которых у меня, кажется, горели даже уши, а не только щеки. Петра тоже была красная до кончиков ушей. Угу, отсоединение проходит штатно. Методика работает, сказал он и покивал. Милый, никогда не делай этого после или во время еды, выпалила возмущенная рыжая. Я кивнула, соглашаясь. А что не так? Это выглядело мерзко. И не только. Я опять кивнула и подавила рвотный позыв. Бейрер. И тут я уставилась на свои руки. По моей спине пробежались мурашки. Во мне что, тоже такие отростки? Об этом я и спросила. Да, похожие. Во мне они тоже. Вот зачем я уточнила. И куда делась птица? Ее тарелка была девственно чиста. Извините. А вы вообще, все же кто? Мой голос дрожал. Он улыбнулся своей хищной улыбкой. Какая же она у него страшная. Дитя, я маг, архимагистр плоти. Сама жизнь, это глина в моих руках, учитывая, что кошачье ушко буквально минуту назад реально было в его руках. Смысл фразы был крайне показателен. Я кивнула и задала следующий вопрос. А что такое маг? Такой реакции на вопрос я не ожидала. Он поперхнулся. Рыжая засмеялась. Даже Елена и Триша уставились на меня каким-то странным взглядом. Я спросила что-то не то. Это вид, раса, профессия. Почему-то с каждым моим вопросом взгляды были все страннее и страннее, а Петра смеялась сильнее. Что не так-то? Неожиданно прокомментировал Генри, и он явно был удивлен. Так что не так-то? Но мне все же рассказали, кто такие маги. И да, я о них не слышала. Вот тела не таких нет. В базе данных упоминаний я тоже не видела. Да и сказки меня там, если честно, не интересовали. Как же я мало знаю о людях. Петра съела еще несколько бургеров. И как в нее столько влезло. Упаковала с собой еще несколько, попрощалась, сказав, что вернется ночью, и ушла, наградив меня напоследок странным взглядом. И тут я осознала, что всем на меня откровенно наплевать. Генрих с Тришей ушли обратно в комнату. Тришу вообще кроме него ничего не волновало. Елена все так же сидела с телефоном и что-то на нем читала, попивая кофе. А я не знала, что делать. Чем обычно занимаются заложники? В городе у меня всегда были дела или учеба. В свободное время я читала и слушала музыку или играла с зубастиком. Иногда выходила в город и общалась с народом, узнавала их проблемы и занятия. А что мне делать тут? Я не нашла варианта лучше, чем спросить об этом Генри. Картина в комнате меня немного озадачила. Он сидел в кресле, у его ног сидела Триша, и он чесал ее за ушком. На ее лице читалось блаженство. Это правда так приятно, но озадачило меня не это. Вокруг него вращались книги, страницы на них периодически перелистывались, а рядом со свободной рукой застыл в воздухе планшет, и он что-то на нем листал. Мне только что рассказали, что маги — это те, кто тренируют мистические искусства и управляют энергиями. Это путь получения силы и могущества, тренировками и знаниями. И что он маг жизни и плоти. Я не совсем уверена, что понимаю полного значения, но представление составила, и вот он читает, но читает о кройке и шитье. Рихтер. Так, заложница вроде все рассказал, накормил и чутко напугал. Пока с ней не свяжутся ее родственники, ситуация не прояснится. Но не думаю, что они будут долго тянуть. Меня смущает только один момент. Гроза не говорит, а значит, я не смогу узнать, собирается ли она избавиться от меня или нет. Да и Карнак с ее силой, тот еще подарочек. Мда, хорошая новость в том, что с ними конспирация не нужна. Слава матери, славь меня. Хи-хи-хи, ну вот, Каркуша нахохлилась. Подарки. Мне надо думать об обычных подарках, а для этого мне нужны не совсем специфичные знания. Я как раз размышлял, что подарить своим близким и знакомым, пока меня не прервали. А вариантов-то масса. И я бы хотел, чтобы подарок был полезным, а не просто сувенир на полочку. Разумеется, можно банально прошвырнуться по торговым центрам, но там сейчас уже толпы народа ходят с теми же целями. Да и маг я или кто, уж уникальные подарки я сделать смогу. Так, пойдем по порядку. Петра, ну, тут все просто, что подарить герою, будет ей новый костюм, я же не просто так над моей рабыней сейчас издеваюсь, хе, Анна, хм, сложно, надо думать, Триша, я посмотрел на ушки и продолжил их почесывать, буду считать этот пункт выполненным, Эмма с сестрой, товарищи-трудоголики, которых видно только в больнице, у них времени даже домой заехать нет, тут я точно знаю, что им подарить, вопрос только в том, выйдет ли это создать. Заноза, да, стоит и о ней не забыть, кровожадный демон-манипулятор, что такое подарить? Ну, кроме вкусных душ, хм, дать больше свободы, так себе вариант. Лужица, здесь даже думать не надо, получит свой первый том по магии, я его уже оцифровал при помощи обычного сканера, магия иллюзии и нярлы. Распечатаю, сделаю обложку и сошью шелком, будет хороший гримуар. Джубили, вот, что подарить этой неугомонной, с шилом в одном месте. Она вечно встревает в истории. Надо бы ей, да и всем к слову, обеспечить большую защищенность на случай неприятностей. Лаура, о, придумал, хе, ей точно понравится, и меня за это даже не осудит, хе. Так, кто у меня дальше? Роза, Китрин и их мелкий электровеник. Они мне сильно помогли, о них не стоит забывать, но идей немного. Лизе легко подарить мелкую пушистую химеру, и будет она счастлива на ближайшую пару лет. Такс, Скорпия и Мистерия. Ну, Мике легко сделать подарок, он будет ей полезен, и она им легко сможет управлять. А вот что будет полезно Даниэле, хм, а почему нет? Чутко функционал изменю, лишняя пара рук инженеру, думаю, пригодится. Старик, этот старый чернокожий заперся у себя в комнате и не выходит оттуда, после того, как сделал пару замеров полей. Он, вероятно, даже не заметит наличие праздника. Дженнифер, Арара. Ну, первое, свой подарок, буду считать, что уже получила. А вот Арара мне, честно говоря, нравится, но что подарить той, кто управляет силами природы? Я о ее предпочтениях не в курсе. А наше с ней свидание, консилиум моего зверинца перенес на дни после праздников, но пригласил ее на само торжество. Отчего и вопрос. Ах, да, у меня же еще моя пернатая невидимка есть. Но тут совсем просто. Мои размышления и чтение о кройке и шитье прервала заложница. Девушка не знала, куда себя деть, и честно спросила, а что ей можно делать и чем себя занять. Ну да, не тюрьма, но она явно в растерянности от всего происходящего. Выделил ей планшет, показал, как работает телевизор, сказал, где лежат книги. Настольные игры ей сейчас не помогут, а вот поискать игры на ноутбук или планшет можно. Ну, или фильм банально посмотреть. Мне зверинец уже не слабо расширил коллекцию, которую я медленно, но верно просматриваю. А с недавних пор еще и Скорпия расширила коллекцию, но уже книг. Она, оказывается, любит читать. А почему вы читаете о шитье? Я перевел взгляд на сидящую заложницу. А ведь я еще не все сделал. Она все еще в своем комбинезоне. Нет, он, вещь замечательная, особенно в плане материала. Но уж больно он инородно выглядит. Я планирую сшить несколько вариантов одежды для повседневного ношения. Честно ответил я. В этом нет никакой тайны. Я это давно планировал сделать. Правда, Теперь я это сделаю не только для себя. А зачем? Любопытство, не порок. Паучий шелк, крайне прочный материал, так что для защиты и комфорта, само собой. Паучий шелк прекрасный материал и он прочнее стали, но тут сравнение немного не то, вот, он прочнее кевлара. В разы, если говорить об отдельных видах мне известных, то в десятки раз. Мне известно более 400 его разновидностей и 27 из них может воспроизвести колония. Но тут есть несколько проблем. Одно дело, создать костюмы для девушек, а это каркас из гибкой кости, не обязательно с химерами, а плетенные нитями шелка. И совсем другое, сделать нормальную одежду для повсеместной носки. Я, как бы, не портной, тем более современные вещи. Мда. Да и прочность бывает разная и зависеть она еще может и от методов, как эту ткань пряли. Ко всему прочему, тут есть такие параметры как растяжение, упругость, да банальная приятность ткани на ощупь. И не только. Ведь я, блин, хочу, чтобы она уберегла не только от ножей, но и от пуль. И если с прочностью все понятно, то пуля несет еще и другой поражающий фактор. Представьте себе легкую, тонкую, чертовски прочную, но и чертовски гибкую ткань, вот в нее попадает пуля, и толку от того, что она не порвется. Если пуля просто вместе с ней вдавится в тело, делая дырку еще более страшной и опасной для жизни, ну, или не делая дырку, но повреждая внутренние органы. Пример-то не совсем корректный, тут вообще много переменных, которые зависят и от ткани, и от инерции пули и самой пули. Но да, от ножа убережет в любом варианте, если нож не артефактный. Мда, лучше решать проблемы по одной за раз. Для начала, модели одежды. Черт еще и чтобы кожа дышала. Ох, сейчас зима и надо, чтобы она была теплой. С этим проще. Большую часть из этого я рассказал заложнице. Вы говорите о насекомых в подвале? Ну, было легко догадаться. Да, о их шелке. Триша, я не прекращал чесать ее за ушком. Это может войти в привычку. Да, хозяин, стоило ее только позвать и она открыла глаза, посмотрела на меня. Какую бы ты хотела одежду для повседневной носки? Ответ не заставил себя ждать. Я обязана носить костюмы, хозяин. Рубашка, брюки или длинная, ниже колен, юбка, также пиджак или жакет. На приемах, платье, тоже ниже колен, декольте не должно быть глубоким, но можно открывать спину. Кажется, она только что дословно пересказала одну из инструкций от ее матери. Мда, угу, пойдем, попробую изобразить хотя бы часть. Как пожелаете, хозяин. Извините, послышалось с дивана. Да, а я могу посмотреть, я улыбнулся, ее передернуло. Можешь и поучаствовать. Если тебя отсюда не заберут в ближайшие дни, то тебе пригодится одежда. Ее это не отпугнуло, она последовала за нами в подвал. Аттилан, зал управления. В сердце Аттилана, зале управления, сейчас было 5 разумных. Все они были членами королевской семьи. Блэкагара Балтагон, Черная Гроза, правительница Аттилана. Она была высокой, с хорошо сложенной, спортивной фигурой, с короткими черными волосами, карими глазами и волевым подбородком. Медуза Литамаквилин Балтагон, жена Грозы. Чуть ниже ростом, чем Гроза, голубые глаза и ярко-рыжие волосы, что спокойно доставали до самого пола. Горгон Пендрагон, кузина правительницы и глава королевской гвардии. На фоне остальных она выделялась ростом и шириной плеч, а также тем, что ее ноги ниже колен имели шерсть и заканчивались копытами. Ее лицо было похоже на лицо Грозы, те же темные волосы, тот же волевой подбородок и те же карие глаза, но более загорелая кожа. Любой бы сказал, что они родственники, может даже сестры. Максимус Балтагон, родной брат Грозы, и он не сильно выделялся на общем фоне, но не по причине незаметности, просто остальные уж больно сильно привлекали взгляд. Он был невысок ростом, имел острые черты лица, черные волосы и карие глаза, а еще он был красив и крайне привлекателен, хорошие гены играли свою роль. Вот только у них оказалось двойное дно, что наглядно продемонстрировал тирогенезис. Он воспринимал это, как злую иронию и шутку мироздания. А вот Тритон выделялась не меньше остальных, она тоже была кузиной всем присутствующим и родной сестрой Карнак. Выделялась же она своим внешним видом амфибии. Ее кожа была зеленой, у нее не было волос, но имелся гребень на затылке, а также были трубки вдоль тела, помогающие ей нормально дышать на воздухе и ранец, к которому они были подсоединены. Медузалит была вся на нервах. Она одновременно и негодовала, и бесилась, и переживала за сестру. Ей хотелось и обнять ее прямо сейчас, и выпороть, как в детстве. Да, за кристалл отправилась Карнак, но это не гарантия того, что уже не случилось что-то непоправимое. Ее волнение полностью передавали ее ярко-рыжие волосы, они спускались до пяты сейчас словно тысячи змей шевелились, выдавая эмоции своей хозяйки. Черная гроза была же, напротив, аномально спокойна, она предпочитала не выдавать своих эмоций. Хорошие качества для правителя, но и это качество сейчас бесило медузу. Тритон молчала, для нее это было вполне нормальное поведение, она предпочитала не покидать своей обители, на воздухе ей было некомфортно, да и устройства для дыхания ее раздражали. Волнение же Горгон выдавало как раз молчание и стук ее копыт, она не могла найти себе места. Максимус же был скорее весел и пытался это скрыть от остальных, и это ему вполне удавалось. Мало кто мог бы сказать, какие мысли и планы сейчас роились в его голове. В текущем положении он видел плюсы для себя. Прошла уже пара часов, а все, что сказала Карнак, это что ситуация под контролем, но ей нужен час, чтобы прийти в себя. Они собрались здесь, именно потому что обозначенный час подошел к концу. На экране появилось изображение Карнак. Она была очень бледной, но, как и всегда, спокойной. Черная гроза сделала несколько движений руками, обозначив вопрос. Медуза, как голос правительницы, перевела. Черная гроза хочет наконец услышать доклад и узнать, в чем же, собственно, проблема, почему кристаллу все еще на земле и почему ты в изоляции. Кристаллу в заложниках, ее слова прогремели как гром среди ясного неба, но на текущий момент ей ничто не угрожает. «Ты издеваешься», — взревела Медуза. «Нет, я просто не смогла найти способа ее вернуть, не приведя к ее смерти или к ситуации с более плачевными последствиями». Ее тон был спокоен, как и всегда, и это еще сильнее раздражало Медузу. «Что значит, ты не смогла, ты и не смогла, и что за более плачевные последствия?» В голосе Максимуса сквозило и удивление, и издевка. «При моем силовом вмешательстве с вероятностью в 99% я или она умерли бы, и при 40% это бы привело к частичному или полному уничтожению Аттилана». Ее тон был спокоен. Простая констатация факта, как и всегда, и этот факт погрузил зал в тишину. Даже настроение Максимуса резко испортилось. Такого ответа он, как и любой в зале, не ожидал. Тишину нарушила сама Карнак. «Именно по этой причине я вернулась только с Зубастиком, а Кристалл осталась на планете в относительной безопасности. Ее жизни и здоровью, с вероятностью в 95%, ничто, на текущий момент, не угрожает. И здоровью в том числе», — вновь вмешался Максимус, пока гроза только начала языком жестов задавать вопрос. «Именно так, на текущий момент она может оставаться на Земле неограниченно долго, но это невозможно. У землян нет таких технологий. Аттилан может и был в изоляции, но они так или иначе следили за Землей, даже делали редкие разведывательные вылазки и вполне представляли себе технический уровень развития людей. А Максимус, который занимался по большей части именно наукой, знал это так же хорошо, как и Карнак. С ними бы могла поспорить Тритон, но она предпочитала хранить некоторые моменты своих разведывательных миссий в секрете. Да, но у Безликого они есть, как есть и информация об Аттилане. Вновь тишина в зале. Руки Грозы застыли на полуслове. Это было крайне опасное для них известие. Их защищало, помимо прочего, то, что о них не знают. И тут оказывается, что это не соответствует действительности. О них кто-то знал. И более того, этот кто-то мог привести к уничтожению Аттилана. Немыслимо, но вот обвинить в этом выводе Карнак глупо. Скажи это кто угодно другой, и ему бы рассмеялись в лицо. Но вот Карнак ошибаться просто не могла, и это сбивало с толку. Гроза потребовала подробности, и Карнак спокойно их рассказала. Неизвестный называет себя Безликим. Он и его соратники обладают набором специфических способностей, в частности создание аналогов живых организмов. И с их помощью он взял Кристаллию в заложники, но и с их помощью ее здоровью ничто не угрожает. И он, так же как здесь присутствующие, знает, как опасно для них знание о лунном городе и разглашение информации. Отсюда и сама проблема и причина, почему Кристалл осталась на планете. Он опасается за свою безопасность. И правильно делает. Он слишком много себе позволяет. «Предлагаю послать на Землю карательный отряд из Королевской гвардии», — выдал Максимус сразу после конца доклада. «С вероятностью в 90% весь отряд будет уничтожен, и с вероятностью в 65% это поставит под угрозу как Кристаллу, так и весь Аттилан. Ты хочешь сказать, что он настолько опасен, что способен убить всю мою гвардию?» — спросила Горгон. «Даже если я буду вместе с ними, без меня, Черной Грозы или Мардиса, да, это какой-то бред. Карнак, мне кажется, твоя сила сбоит. Это просто невозможно». Максимус озвучил не только свое мнение. Горгон впервые на своей памяти была с ним согласна. «С моей силой все в порядке, кроме того, что я сегодня использовала ее слишком много. Ближайшие 2 недели я буду не способна к нормальному сражению». Еще один шокирующий факт. «Но если сама гроза отправится, или даже Мардис, то это возможно». Так, гроза не вмешивалась, вопросы Максимуса были обоснованы. В случае с Мардисом вероятность успеха 30%, в случае с грозой 80%. Но в любом из этих вариантов Кристалл, вероятно, умрет. Впервые Карнак усомнилась, следует ли говорить оставшиеся, но все же закончила. Также, если при этом пострадает ближнее окружение Безликого, то это с вероятностью в 95% приведет к уничтожению Аттилана. Он же будет мертв. Я вполне уверена, что в плане живучести он превосходит Аран. Рекомендую считать его практически бессмертным. Даже если его распылить на атомы, Максимус был, мягко говоря, в шоке. Это что за монстр такой? С вероятностью в 70% это не поможет. И я допускаю, что эта оценка ошибочна, цифра может быть выше. У Максимуса не было слов. Это было просто немыслимо, и впервые Карнак призналась, что ее оценка может быть ошибочна. Вот это, крайне интересно. Через полминуты слово взяла Медуза. Гроза спрашивает, возможно ли мирное решение конфликта. Да, его беспокоит только безопасность своего дома и его окружения. Все остальное ему безразлично. Кристаллу ему не нужна, но и проблем от нее у него не будет. Переговоры смогу провести я, когда восстановлюсь, или те, для кого земля не сильно губительна. Тритон, Аран или Максимус? От упоминания в этом ключе Максимуса передернуло, снова напоминание о его положении. Это его раздражало. Они все из-за этого смотрят на него свысока. Гроза сказала, что ей надо подумать, и вышла. И это еще сильнее взбесило Медузу. Ее сестра там не пойми с кем, о грозе надо подумать. Медуза, я оставила Кристаллу коммуникатор. Ты можешь с ней связаться и узнать, как у нее дела. Безликий, вероятно, услышит вашу беседу, но не будет ей препятствовать. К тому же, он не знает языка Аттилана. Для нее это была первая хорошая новость, и она тут же решила этим воспользоваться. Сестра, голос Кристаллу показался ей немного испуганным. Да, мы только что закончили совещание и узнали подробности от Карнак, сказала Медузалит. Она старалась не выдать свой гнев и негодование в голосе. Как ты, Безликий хорошо с тобой обращается? С той стороны послышался смех. Она ошиблась, хи-хи-хи, щекотно, сказала Кристаллу на английском, но продолжила уже на родном. Извини, сестра, да, все нормально, меня накормили и я попробовала мясо. Вновь смех. Она там что, развлекается? Медуза тут себе место найти не может от волнения, а она там пробует мясо, смеется и развлекается. Волосы Медузы сейчас напоминали разъяренный ураган. «А что ты делаешь сейчас?» — сказала она спокойным, холодным тоном. «Прости, сестра, это не то, о чем ты подумала. Просто меня щекочут пряди и насекомые. Безликий пробует создать одежду, а я выступаю моделью», и тут же добавила, добровольно. «Ты не подумай, я не знала, чем себя занять». Она явно поняла состояние Медузы и пыталась оправдаться, как в детстве. Это успокоило старшую сестру, хоть и не сильно. Это значило, что ей и правда не угрожали. Вот только когда она попадет в ее руки, то точно выпарит. Эта Медуза для себя уже решила, что за насекомые. Решила она поддержать беседу. У Безликого в подвале рой насекомых, что подчиняются ему. И сейчас он использует их шелк для создания различной ткани и приданию той формы одежды для повседневного ношения. Вновь послышался смех. «Понятно, я свяжусь с тобой завтра. Надеюсь, к тому времени Черная Гроза определится с решением по текущей проблеме. Да, сестра и еще». Она услышала, как Кристалл сглатывает. «Ей все же угрожают?» «Прямо сейчас?» Волосы вновь зашевелились. «Я знаю, это все моя вина, и я готова принять любое наказание, но скажи Грозе быть осторожной. Я не знаю почему, но когда его спросили, что он будет делать, если Аттилан нападет, то он сказал, что просто убьет тех, кто хочет убить его. И это не была угроза, как и тетя Карнак, он просто констатировал факт. Меня это напугало. Да и тут только я виновата», закончила она тихо. «Неожиданное заявление, во многих смыслах. Передам, «Спасибо, сестра, и до связи, до связи». Кроме Грозы, все остальные все еще были тут и слышали их разговор. Она, как всегда, слишком добра. Даже к тому, кто держит ее в заложниках, Максимус был прав. Кристаллу всегда была ко всем слишком добра, но за это ее и любили, и за это ее хотелось спасти как можно быстрее. Гроза найдет приемлемое решение, вот только не было в этих словах Горгон обычного и присущего ей оптимизма. Не понимаю, почему просто не забрать ее, пообещав что-либо, а затем спокойно уничтожить Безликого. Варианты Максимуса всегда были радикальны, но та же Медуза сейчас с ним была согласна, и это ее тоже бесило. Безликий чувствует, если ему лгут, спокойно напомнила Тритон. И это были ее первые слова за все собрание. Не тогда, когда человек играет фактами и словами, так же спокойно ответил Максимус. Вероятность успеха такого плана 33%, и не стоит забывать о последствиях агрессии с нашей стороны. Угроза от Тилану будет уже прямая, раздался голос Карнак со стороны монитора. Понятно. Нам всем надо подумать, что ему предложить и как не допустить утечки информации дальше, а еще было бы неплохо узнать ее источник. О нас он мог узнать только от кого-то из города, закончил Максимус. Кто кроме него самого мог это сделать и остаться незамеченным, кроме Карнак? Но зачем ей это? Ее же вообще не интересовало ничего кроме Аттилана, а тут, неизвестный с земли, сомнительно. Тогда кто? Черная гроза? Не Медуза же. Еще остаются члены генетического совета, но у них и того меньше мотивов. Карнак промолчала. Источник информации ей был неизвестен. Ответ на этот вопрос она бы тоже хотела узнать, помимо прочего. Настроение Максимуса начало резко повышаться, ведь правда и не столь важна. На этом можно сыграть. Он годами ратовал за захват планеты, там есть все необходимые им ресурсы и площади. Их техническое превосходство и грамотное использование способностей легко бы привело их к господству. Ну, или можно было просто всех уничтожить. Было бы желание и ресурсы, а способ он бы нашел. Но гроза оставалась глуха к его предложениям. Даже внешняя среда не столь ли большая проблема. Создать скафандры, а затем уже придумать более элегантное решение, но этим банально никто не занимался за ненадобностью. Как никто не занимался исследованием возможности повторного тирогенезиса, это считалось опасным и чуть ли не табу. А ведь это бы решило его проблему. Но и к этому все были глухи. Предпочитали не замечать проблемы и шептаться за его спиной. Ко всему прочему, он еще был и мужчиной, что вдвойне ухудшало положение. Карнак отключила связь с центром управления. Вероятность 80%, что Максимус начнет действовать и Безликий перестанет быть угрозой. Всем будет банально не до него. Если нет, то будет одно из двух. Либо эскалация конфликта, либо ситуация останется в подвешенном состоянии до ее разрешения самой Кристаллой Безликим. А тем временем, маг, рабыня и заложница учились делать одежду. Им было не до проблем от Тилана. Рабыне было просто плевать. Маг не видел в конфликте реальной угрозы, а заложница больше боялась вернуться, ибо тон ее сестры сразу сказал о том, что ее ждет по возвращению. Но скоро это перестало волновать заложницу. Маг был последователен. Вначале он сделал замену ее комбинезону, в виде футболок, рубашек, шорт и штанов, а затем пауки стали прясть нижнее белье, что было логично и не очень удивительно. Но вот то, что она нашла у себя вдоль позвоночника, когда пошла переодеться, не на шутку ее перепугало. Ей бы стоило догадаться, что это. Всего-то и надо было пересчитать тех химер, что она видела на себе, но поняла она это уже после того, когда Генри увидел ее практически голой. И пока она думала, возмущаться этому или нет, то уже и его увидела без части одежды, и ее и это перестало волновать. Ведь она наконец поняла одну маленькую деталь. А ведь Генри не сильно и старше нее, и он мужчина. Примечание к части. Бичина 20.02.21.18.22 сет. Затишье, как всегда, напряженное. Медитари. Глава 3. Праздник. Как много содержит это простое слово. Оно означает веселье, радость, празднование события, а еще оно означает подготовку к празднику. И это тот еще геморрой. Особенно, если ты маг и ты захотел сделать несколько артефактов. Плохая новость, я артефактор крайне низкого уровня. Но и не скажу, что те вещи, над которыми я бился, принципиально сложны в создании. Да и надо же с чего-то начинать. Вот я и начал, всю неделю я работал аки пчелка. Но что удивительно, меня и правда не трогали. А, и у меня похитили заложницу. Или правильнее сказать, взяли в заложники. Хм, кто? Не очевидно, само собой, это был мой зверинец в полном составе. Ну, точнее его молодая часть, у меня же тут есть еще и взрослые особи, которые где-то там, на горизонте маячат. Петра в первый день, само собой, сильно удивилась, но она не захотела откладывать своего великого призвания и вначале отправилась в город, полетать на паутине. А вот ночью, когда убедилась, что я не издевался над бедной заложницей, устроила мне допрос, почти с пристрастием. Щекотку же можно считать пристрастием, да, она узнала все подробности и тонкости проблемы. Окрылась она, по моему мнению, в том, что мы, и тут виноват я, знаем об Аттилане, и это проблема для самого Аттилана. Парадоксально, но верно. И самое смешное, что я согласен с тем, что это знание лучше не разглашать за пределы моей небольшой группы разумных. Вот только как в этом убедить нелюдей? Ну, достаточно убедить их в том, что я врать не умею и держу свое слово. Мне бы этого хватило, но при этом лучше иметь заложника, который придержит агрессию с их стороны. Дилемма таки. Так вот, мою заложницу похитили в середине следующего же дня. Ну как, похитили. Они оккупировали комнату с кухней и начали с ней знакомиться, а заодно оценили ее новую одежду, и спалили тем самым, какие подарки их ждут на Рождество. Наивные, даже высказали конструктивную критику и свои пожелания, особенно в частности нижнего белья. И тут я обломал их хотелки, ибо красивые кружевные лифчики я пока сделать не мог, только спортивные варианты любых цветов и расцветок. С верхней одеждой тоже были свои нюансы, но я мог бы попробовать, если мне покажут картинки с желаемыми моделями. Это их заняло на несколько часов, в которые мне не мешали мучиться попытками создания одного замечательного кристалла. И они мне их реально нашли и показали, даже выкройки были. Но было это уже под вечер, когда мне вернули заложницу, и я был вновь озадачен. Мда, кружевными бывают еще и чулки. Хм, это точно надо научиться создавать. Придется еще поэкспериментировать с шелком. Да и подарок занозе как-то сплести надо. Дополнительная практика тут совсем не лишняя. Задача и правда нетривиальная и многогранная. А если к ней добавить необходимость того, чтобы одежда не сильно отличалась по виду от ее обычных аналогов, то крайне занимательная. Это же и создание нужных желез у роя, для красителей, и контроль их поведения, для вязания и плетения нужных мне нитей, тканей и структур. Полезный опыт для роя. Мне было совсем не скучно. Заложница, в принципе, тоже. Она почему-то активно мне помогала, хотя спокойно могла обеспечить себе досуг. Эх, все бы принцессы в заложниках были такие. Последнюю мне пришлось усыпить и продержать так до самого освобождения. КХМ. Помогала она мне ровно до того момента, как ее в очередной раз похищали. Ибо на второй день, к примеру, ее увели в город за покупкой нужных для любой молодой девушки принадлежностей, ну и тех частей гардероба, которые я делать не мог. О многих из этих вещей сама Кристалл узнала впервые, а о других дивилась их примитивности. И да, на второй день она все еще была у меня. Я не знаю, чем нелюди занимаются на Луне, но они не сильно торопились ее возвращать, только раз в день звонили ей и общались, на языке, которого я не знал. Кажется, Кристалл рассказывала, как ей тут живется, а может, честно сливала шпионскую информацию по наблюдению за мной и моим окружением, что вряд ли, девочка она на удивление открытая, спокойная и добрая. Если это актерская игра, то я ей буду аплодировать стоя, и стоять я, вероятно, буду на руинах Аттилана. Я уже смог установить его точное местоположение на Луне, спасибо за это Карнак и Лакджа, и рассчитать необходимый запас сил для открытия туда портала. Затратно, но реализуемо, один портал я точно открыть смогу. Накопители на это правда жалко, но к войне лучше быть готовым заранее. Пусть полежат отдельно, мало ли. Да, я не только делал подарки, я немного подготовился к плохому сценарию развития событий, и заодно узнал, что мой ритуал отслеживания неплохо работает даже в пределах орбиты Луны. Полезное, в плане практики, знание, но маны он сожрал до хрена. Зато представьте, я, рой и изолированный город, где мне не надо беспокоиться о опасности мировой чумы или контроле моих созданий, наедине с разумными, которые обладают крайне слабой иммунной системой. Хм, стоит добавить к фантазии занозу, уж в ее кровожадности я не сомневаюсь. Но вернемся к празднику. Праздник, помимо подарков, подразумевает еще пару вещей, гостей, а их надо накормить и разместить, стилистику. Так вот зачем в доме есть искусственная елка, ну и мелочи в виде того, что я, блин, живу на два места. Праздник еще и в больнице будет. Но слава матери, что там бедному мне не надо сильно париться, то тело немного страдает от проблем с нервной системой. Руки дрожат, ноги не ходят и так, по мелочи, для пущей правдоподобности. Мою тушку там стерегут, и я даже опять познакомился с Филиппой. И это было тяжелое для меня знакомство, ибо врать я не могу, а она, профессиональный шпион. Но вроде все прошло неплохо, да и ее быстро спровадили медсестры. Проблемы начались с елки. Елку обычно украшают, но вот незадача, все украшения были на чердаке, а все его содержимое благополучно выбросили. Но кто великий маг, который несколько дней только и делал, что мастерил, матерился на четырех языках и шил? Правильно, я. Плести и делать шарики, фигурки и другую ересь, красиво оплетать веточки, а заодно это все разукрашивать. Хе, слава Рою, хы, мы с заложницей хорошо подошли к процессу, творчески. Ну и еще у нас был интернет и поисковые запросы, ибо никто из нас двоих понятия не имел, как, блин, должна быть украшена елкой помещение в доме. Дом снаружи я даже не пытался украшать, отчего он был самым невзрачным на нашей улице. Ну, венок на дверь разве что повесил, его вырастила Флора, как и Амелу. Зачем она нужна, не знаю, но заложница сказала, что это обязательная вещь в доме, есть там какая-то традиция. Проблема возникла из гирлянды, из-за чего колония обзавелась светлячками семи разных цветов. Мда, но вот настала суббота, 25 декабря, Рождество, а еще первый день каникул. И на моем заднем дворе, в обед, благополучно открылся портальный диск. Триша еще вчера смогла ненадолго улизнуть и сделать мне подарок на Рождество, а также сильно извинялась, что ее не будет и надеялась, что я ее за это потом накажу. Кажется, под ее шляпкой шевелились ушки, и ее длинная юбка намекала на то, что под ней что-то есть. Мда, она честно заверила, что мои подарки на ней, только тогда, когда вокруг безопасно их носить. Ну, она не врала, и опять же, надеялась на наказание. Извращенка. Причина за нее беспокоиться крылась в другом. Кажется, она сильно потратилась. Знаете, что она мне подарила? Акции Stark Industries. И почему? Да потому, что я и посоветовал их купить. Поясняю. После того, как Таша Старк объявила о том, что они больше не производят оружие, их акции обвалились и компании пророчили гибель. Они стоили, можно сказать, копейки, ибо в первую неделю они упали в цене на 80%, и это, насколько я понял, был не предел. Но вот проходит месяц, и в воздухе летает Железная Леди, что завершает конфликт и уничтожает ячейки террористов. На рынок выкидываются новые гениальные инженерные новинки и программные решения. Спорим, часть из всего этого Таша и запихнула к себе в костюм? Производство Старк перестраиваются. А еще компания запускает научную выставку научных достижений со всего мира, Старк Экспо, где будут представлены новейшие разработки как самой Старк, так и многих других. Так вот, обвал акций не значит, что они шибко дешевые стали. Это если сравнивать. 80% заказов Старк были от Министерства обороны США, отчего и падение соответствует, но это лишь значит, что все акции компании стоили этак 40 миллиардов, а после заявления Таши, стали стоить, этак, ну пусть будет 4, но все еще миллиарда. Откуда она взяла столько средств? Я получил немного, не мало, а половину процента. Это даже после обвала, десятки миллионов. И они уже растут, не быстро, но растут. Триша, девушка не бедная, но у нее нет таких денег. У ее семьи, да, но не у нее. То, как эта хвостатая провернула их передачу, вообще финиш. Что должен делать адвокат с правом подписания всего и вся, во славу своего клиента, если этому самому клиенту приносит ценные бумаги? Да, Дженнифер, она честно и без затей подписала их передачу мне. Мда, эх, я же вроде всем сказал, что именно хочу получить на Рождество. Ну, так-то, это хорошие капиталовложения и деньги никуда не делись. Вопрос только в том, откуда она их взяла. Ну и она явно начала опять немного чудить. Кажется, стоит подумать о реальной форме наказания. Так сказать, на всякий случай. Но с этим придется разбираться после. Пока меня ждет праздник. Но, мда, Петра еще утром получила свой подарок, упакованный по всем правилам в цветастую бумагу и лежащий под елкой. И благополучно была потеряна для мира на целый час, пока пыталась заставить дополнительные 4 паучьи лапки подчиниться ее командам. Не заставила, но кто же говорил, что это будет легко. Хе, знаете, в чем самая большая проблема химер? Питание. А знаете, на что больше всего уходит энергии? На нервную систему. Вот почему я тестировал работу хвостика и ушек с ее упрощенным вариантом. Лапки получились достаточно гибкими и подвижными, а после того, как она их освоит, можно будет к ним добавить возможность плеваться паутиной из ее картриджей, а в неактивном состоянии они послужат защитой грудной клетки. 4 дополнительные конечности – это не шутки, если ими научиться пользоваться. Это и лишняя подвижность, и возможность, как к маневрам уклонения, так и к атаке. Рыжая была довольна. Правда, не без минусов, ведь питаются лапки от моей рыжей, а она и так сейчас от голода страдает. Повторюсь, а кто говорил, что будет легко? Хе, я честно сказал прибывшим, Анне, Ли и Лиане, Сесилии и Лауре, что их ждут подарки под елкой. Для последней ажиотаж и понятие праздника было в новинку и не было рвения к открытию цветастой упаковки. Угу, но вот когда она ее открыла, то солдат тоже был потерян для общества. Еще бы, я сделал костяную химеру пистолет, точнее, игломет. Я не настолько крут, чтобы сделать реальный пистолет, и это было бы то, что у нее отберут. А вот игломет, с вполне себе ядовитыми иглами. Хе-хе-хе, получилось вполне хорошее и опасное оружие, да еще и в умелых руках. Лаура сразу попросила рассказать функционал и технические характеристики, с явно довольной мордашкой. Внутри кости была скрыта химера, которая могла производить иглы и яд за счет своего пользователя. Для этого у химеры были жгутики в ручке, которые спокойно себе вгрызались в руку носителя. И для обычного человека это было бы так себе оружие. Оно бы сожрало кожу, а затем и кости, превратив руку в то еще месиво. Но вот для Лауры это не было проблемой от слова совсем. С ее видом исцеляющего фактора-то, ну да, ее пистолет ее немного ел. И что, зато он мог плеваться иглами с усыпляющим или парализующим ядами. Да им можно убить, затыкав иглами или попав теми в жизненно важные точки. С иглой, что проткнула мозг через глаз, обычно не живут, да и паралитиком, выпущенным в сердце или в район шеи, может вызвать остановку сердца, дыхания и смерть. Но ребенок был счастлив. Я же помню, как она на револьвер смотрела, но огнестрела ей не дадут. Сесилия тоже была потеряна для общества. Книжку уже начали читать. У меня не было времени с ней посидеть и все обговорить, но в книге есть методы и практики, подходящие для начинающих магов, как и мои мысли, а также заметки по ее возможным первым шагам. Надеюсь, это ей будет даже полезнее моих речей и попыток придумать, как с ней заниматься. Ей в любом варианте учить теорию. Джубили же разглядывала свою новую одежку, как она и просила, желтых расцветок. Ничего примечательного. Штаны, футболки и пара курток на разные сезоны. Но все именно запрошенных моделей. А вот Анна не совсем понимала, что я ей подарил. Не мудрено, с виду это костяной куб с несколькими отверстиями. У нее была проблема. И проблема была следующая. Она очень хотела освоить силу, что я ей дал. Но вот даже с мышами у нее возникли затруднения. Ей было жалко бедных животных. Да, она с ними провела несколько практик, а потом, со слов Ли, проплакала в подушку весь вечер. И хочется, и колется. Да, такая себе сила. И вот небольшое решение ее проблемы. Генератор вполне живых, червей, крупных, длинных червей. Но они вполне живые. Ну и на вид не очень. Да и с искусственными организмами, думаю, ей будет работать попроще. Ну как искусственными. Их и на прокорм в моем мире разводили. КХМ. Но проще же. Особенно, если она будет видеть, из чего появляются эти самые черви. Да, коробку надо было кормить. И для этого было аж два варианта. Первый, скормить ей мясо. Второй, выпустить из нее небольшой рой пауков и, ну, пусть будет пчел. Для зимы вариант так себе. Но они честно будут искать и приносить всяких жучков и паучков для прокорма себя и куба. А на выходе, при нажатии кнопки, воссоздавать за десяток минут пару подопытных червяков. Они живучие, и их можно потом в том же террариуме подержать, пока не пригодятся. Да, ничего умнее я не придумал. Но куб был прижат к груди, и меня поблагодарили за заботу, а затем уже меня обняли и поцеловали. Надеюсь, это поможет. Заноза стояла особняком и тоже рассматривала свой подарок. Со стороны вид был комичен, ведь она в своей человеческой форме была скорее ребенком, чем подростком. За создание этого подарка меня бы осудили имперские законники. Что иронично, ведь у них были аналоги не хуже. но артефакты палачей и дознавателей империи людей мне в руки не попадали. А вот арсенал темных эльфов я изучил хорошо и детально. В руках Заноза держала черный кнут, кнут жриц культа боли. Жрицы гордились тем, что им нельзя убить, зато можно свести с ума агонией. Одно из немногих оружий, способное принести страдания всем, у кого есть душа. И да, убить им можно только задушив или забив до смерти, все же это кнут. Пятиметровый, черный, с виду кожаный кнут. И да, его темные эльфы тоже делали из шелка своих пауков и кропотливо наносили вязи вдоль и внутри волокон, тонкая работа и прочная вязь. Колония заколебалась плести и переплетать, но на удивление хорошо справилась. Все это я рассказал Занозе по нашей связи. Зачем пугать остальных такими подробностями в праздник, не так ли? По мере рассказа улыбка Занозы становилась кровожаднее, а в конце она повисла у меня на шее визжа. «Старший, ты лучший. Как пользоваться, думаю, разберешься, невелика наука». В ответ она лишь коварно засмеялась. Вот и ответ на вопрос, что же подарить демону. Хе, Каркуша получила свой подарок еще на неделе. От нее я его скрыть не мог, она вечно же у меня на плече сидит. Несмотря на его простоту, голову мне поломать чутко тоже пришлось. Это были жердочки. Ага, те самые, на которых могут сидеть птицы. Одну на кухню, одну в столовую и одну в гостиную. Последняя имела место для книги или планшета. А что она думала, что я не заметил, как она читает все, что попадается под руку. Над чем же я ломал голову? Ну так, попробуйте оценить по вторичным признакам, на чем ей приятнее сидеть. Ну и еще я сделал ей гнездо. На него она смотрела неодобрительно, но в первую же ночь воспользовалась. Угу, спать лежа, значит, ей все же удобнее. Хе, вообще, праздник начали праздновать еще вчера вечером, но меня и заложницу та часть немного обошла. Ну, почти. Там подразумевался праздничный семейный ужин, и его было решено не проводить, та же Петра провела его с дядей и его семьей, а та часть зверинца, что в школе, провели его в компании учеников, у них тоже были праздничные мероприятия. Мои же трудоголики закрывали год, им было не до отдыха, хотя сестра смогла выбраться и посетить меня в больнице. Посидели, помолчали, поели переправленный моим оригиналом ужин. Сестра находила некое удовольствие в кормлении моей копии с ложечки. Ну и в конце она задала очень важный, судя по ее реакциям, вопрос. Вопрос меня озадачил. Я не сильно о нем задумывался. Как именно я попал в это тело? Я в нем переродился или занял после смерти владельца? Мне механику, как бы, не сообщали. На первый взгляд, второе и я склоняюсь к нему. Но, да, есть но и не одно. Оба варианта для младшей расплюнуть и оба подразумевают ее вмешательство. Вот, к примеру, вопрос. Я в теле так хорошо прижился, ибо она похимичила, или я просто в нем и был. Я точно знаю, насколько трудно прижиться даже в клоне. Младшая же могла и с ритуалами просто намудрить, отсрочить. Общение с высшими, ФФ, что для них 17 лет до нужного события, с них станется, как и прибытие Нярлы. Мое тогдашнее состояние было странным и не вписывалось в мои знания, вот совсем. Но если переродился, тогда почему нет воспоминаний парня? Да, они должны быть, даже несмотря на смерть мозга. У Петры тоже мозг умер, но ничего, помнит же все. Тут аналогичная ситуация, тоже не сходится. Я честно сказал Сабрине, что если переродился, то должны были быть, как минимум две вещи. Сны с моими воспоминаниями я бы точно чувствовал ложь. Последнее. Привитая возможность к самой душе, тут не нужна ни филактерия, ни магия, ни воспоминания. И в любом варианте Генрих Рихтер умер, тут только я и Нярла. Все это я ей рассказал, мои знания в данной области не сильно и велики. Умолчал только про высших, меня обняли, я обнял ее в ответ. Кажется, ответ ее удовлетворил. Странный вышел разговор, я понимаю, к чему этот вопрос был задан, но тут я мало чем могу ее утешить. Кристаллия Амиквилин, заложница, как много содержит это слово, и в нем точно нет значения, применимого к моей ситуации, ну, или здесь его понимают как-то иначе. Первый день был богат на события, еще бы,